а просто так себе потихоньку проезжаю мимо. Тетя Ядя вернулась быстрее, чем я ожидала, совершенно ошарашенная. «Ничего не понимаю», — пожаловалась она. «Этот пан принял меня как-то так невежливо. Перед этим он был очень внимательный и вежливый, а сейчас совсем наоборот. Не только отказался выполнить заказ побыстрее, но и вообще не хотел возвратить мою пленку». «Как это не хотел? Почему?» «Понятия не имею». Начала я его просить проявить побыстрее, он сразу и речи быть не может. Но, в конце концов, понять их можно, работы не в проворот. Тогда я вежливо прошу в таком случае вернуть мне непроявленную пленку, дескать, проявлю в другом месте. Так он, представляешь, принялся крутить. Стал сначала говорить, что отправит мне ее по почте, чтобы я оставила адрес. Потом вспомнил, пленка уже в лаборатории. Он дал заказ на ее проявление, и отказаться нет никакой возможности. Потом что-то еще выдумал. Ну, в общем, плел несусветной глупости и при этом грубил мне. А чем дело кончилось? Удалось пленку получить обратно? Удалось. Уж я на своем настояла. Ведь там же превосходные кадры. Пленка цветная. Тип явно что-то крутит. Ой, не дай бог, пропадет пленка. Вот я и сказала, не уйду без своей пленки. И не ушла. А ты уверена, что он отдал тебе твою, а не первую попавшуюся? Похоже, такая возможность у тети Яди не пришла в голову. Она страшно встревожилась. Да нет, конечно, не уверена. А как ее проверишь? Езус Мария, думаешь, он всучил другую? Зачем это ему? Я тоже не имела ни малейшего понятия, зачем это ему. Но странное поведение хозяина мастерской наводило на всякие такие мысли. Но кому могла понадобиться пленка, на которой запечатлена мамуля на корточках у машины? Наша пестрая компания на фоне живописного пейзажа или памятников архитектуры? Люцина, алчно пожирающая жареную треску и прочие глупости. Но на всякий случай... И семейство единодушно меня в этом поддержало. Редкая вещь. Еще в тот вечер я позвонила знакомому филателисту и попросила его выяснить загадку, в награду пообещав ему Шекспира за 2,5 шиллинга. Когда на следующее утро мы с филателистом встретились, он сказал следующее. «Странная история. Прошу, пани, я так толком и не понял. Похоже, вашей пленкой кто-то интересуется». Фирма «Антоний», так зовут моего знакомого. Так вот, фирма «Антоний» был злой как черт и не стал мне всего рассказывать. Какая-то неприятная история. Я понял только, что кто-то вроде предлагал ему большие деньги за эту пленку. Антоний попал в неудобное положение, нагрубил клиентке, потому что не знал, как выпутаться из глупого положения. Но пленку ей отдал ту самую. И вообще больше не желает о проклятой пленке ничего слышать. Я поблагодарила услужливого филателиста, как все-таки благородное хобби помогает людям. И теперь не на шутку задумалась над историей с пленкой. Подошла к оставленной на стоянке машине и застала в ней одну одинокую Люцину. «А где остальные?» — недовольно спросила я. «Баб своих я знаю, их только отпусти, до вечера не соберешь, а нам ехать пора». «Только сфотографируют вот тот киоск с янтарем и вернутся», — успокоила меня Люцина и с гордостью добавила. «А я вора прогнала». «Что ты сделала?» «Спугнула вора. Не знаю, что он хотел украсть из нашей машины, но я сначала спугнула его, а уж потом заметила, что на самом видном месте стоит торба твоей матери. Знай такое, не стала бы спугивать. Подождала бы в сторонке, пока он ее не свистнет». А вот интересно посмотреть, что он станет делать, когда украдет и раскроет сумку. Злополучная фотопленка тети Яди сразу вылетела из головы. Я тут же переключилась на вора и мамулину сумку. Мне тоже интересно было бы взглянуть. Никто не знал, что она в ней таскает. Но тяжесть эта была страшная. А теперь еще усугубленная 2 бутылками молока и 3 термосами. Один с молоком, а 2 с чаем. Да, конечно, надо было дождаться, пока он ее не украдет, упрекнула я тетку. Ну, расскажи, как было дело.